11. Номер Эдди, 305. Открыл дверь монстру из комикса ужасов. Залитый кровью призрак стоял перед ним, и это мог быть только Генри Бауэрс. Выглядел Генри как труп, поднявшийся из могилы. Лицо напоминало застывшую маску ненависти и жажды убийства, маску колдуна. Его правая рука находилась на уровне щеки, и когда глаза Эдди широко раскрылись, и он только начал набирать в легкий воздух, рука пошла вниз с зажатым в ней ножом, лезвие которого блестело как шелк. Не раздумывая, времени не было, если б задумался, погиб бы на месте, Эдди захлопнул дверь. Она ударила Генри по предплечью, изменив траекторию движения ножа, который опустился по виляющей из стороны в сторону дуге в каком-то дюйме от шеи Эдди. Когда дверь прижала руку Генри к дверному косяку, послышался хруст. Генри сдавленно вскрикнул. Пальцы разжались, нож запрыгал по полу. Эдди пнул его ногой, отбросив под телевизор. Генри навалился на дверь. Весил он на сотню фунтов больше, чем Эдди, и того отшвырнуло словно куклу. Край кровати ударил его под колени, и он повалился на нее. Генри вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Когда Эдди сел, глядя на незваного гостя широко раскрытыми глазами, он уже поворачивал барашек дверного замка. В горле у Эдди засвистело. «Ладно, пидор», — прорычал Генри и глянул на пол в поисках ножа. Ножа он не увидел. Рука Эдди уже ощупывала прикроватный столик, наткнулась на одну из двух заказанных им ранее бутылок с минеральной водой Перье. Полную бутылку. Вторую он выпил перед тем, как пойти в библиотеку, потому что нервы расшалились, вызвав жуткую изжогу. Перье благотворно сказывалось на пищеварении. Когда Генри, решив, что искать нож бесполезно, двинулся к кровати, Эдди сжал горлышко зеленой грушевидной бутылки в кулаке и отбил донышко ударом о край прикроватного столика. Пенная минералка потекла по нему, заливая стоящие на столике пузырьки с таблетками. Рубашку и джинсы Генри покрывала кровь, засохшая и свежая. Его правая рука изгибалась под странным углом. «Маленький пидор, сейчас я научу тебя, как бросать камни». Он добрался до кровати и потянулся к Эдди, который все еще с трудом понимал, что происходит. Прошло не более 40 секунд с того момента, как он открыл дверь. Генри попытался его схватить. Эдди выбросил вперед руку с зажатой в ней бутылкой перье с отбитым донышком. Зазубренные края вонзились Генри в лицо, разорвали правую щеку, пробили правый глаз. Генри чуть слышно, на вдохе, вскрикнул и отшатнулся. Его взрезанный глаз, истекающий желто-белой жидкостью, вывалился из глазницы. Из щеки кровь била фонтаном. Крик Эдди был даже громче. Он поднялся с кровати и шагнул к Генри, возможно, чтобы помочь. Он точно не знал. И Генри снова бросился на него. Эдди ударил бутылкой перье, словно шпага, и на этот раз зеленые острия глубоко вонзились Генри в кисть левой руки, изрезав несколько пальцев. Потекла свежая кровь. Генри что-то прохрипел. Именно такие звуки раздаются, когда человек откашливается. И толкнул Эдди правой рукой. Эдди отлетел назад, ударился о письменный стол. Левая рука изогнулась, каким-то образом оказалась под ним, и он на нее упал. Ярко вспыхнула боль. Он почувствовал, как кость ломается вдоль линии прежнего перелома, и ему пришлось сжать зубы, чтобы сдержать крик. Тень заслонила свет. Генри стоял над ним, покачиваясь взад-вперед. Колени у него подгибались, с левой руки кровь капала на халат Эдди. Эдди по-прежнему сжимал в правой руке горлышко разбитой бутылки перье, и когда колени Генри чуть ли не полностью согнулись, выставил ее перед собой, остриями вперед, уперев крышку в свою грудину. Генри повалился вперед, как срубленное дерево, насаживаясь на стеклянные острия. Эдди почувствовал, как бутылка разламывается в его правой руке, и боль вновь пронзила левую руку, которая оставалась под ним. Новый теплый поток окатил его тело. Эдди не знал, чья это кровь, его или Генри. Тот дергался, как вытащенная на берег форель. Его ноги выбивали по ковру чечётку. До Эдди долетало его зловонное дыхание. Наконец Генри затих и откатился в сторону. Бутылка торчала у него из живота, нацелившись крышкой в потолок, будто там выросла. «Гыр!» И больше Генри ничего не сказал. Смотрел в потолок. Эдди подумал, что тот умер. Эдди поборол обморок, стремившись уложить его на лопатки. Поднялся на колени, встал. Боль в сломанной руке, которая висела уже перед ним, помогла чуть прочистить мозги. Хрипя, с трудом проталкивая воздух в легкие, Эдди добрался до ночного столика, где в луже пенной воды лежал ингалятор. Поднял, поднес ко рту, пустил живительную струю. От отвратительного вкуса спрея его передернуло, но он добавил вторую струю. Посмотрел на лежащее на полу тело. Неужели Генри? Такое возможно? Он самый. Постаревший, с короткой стрижкой, в волосах преобладала седина, с толстым, белым, расплывшимся телом. Но тот самый Генри. И Генри умер. Наконец-то Генри... «Гыр!» — повторил Генри и сел. Его руки хватали воздух, будто ловя нечто, что видел только он. Из вывалившегося глаза продолжало что-то капать. Генри огляделся. Увидел Эдди, вжавшегося в стену, и попытался встать. Открыл рот, и из него потоком хлынула кровь. Генри снова повалился на пол. С гулко бьющимся сердцем Эдди потянулся за телефоном, но только сшиб его со стола на кровать. Потом схватил трубку, набрал ноль. Телефон звонил и звонил и звонил. «Давай же», — думал Эдди. «Ну что ты там делаешь внизу, дрочишь? Давай же, пожалуйста, сними эту чёртову трубку!» Телефон звонил и звонил. Эдди не отрывал глаз от Генри, ожидая, что тот в любой момент вновь начнет подниматься. «Господи, как много крови!» «Регистрационная стойка», — ответил, наконец, недовольный сонный голос. «Соедините меня с номером мистера Денбра», — попросил Эдди. — «Как можно быстрее!» Другим ухом он прислушивался. Сильно ли они нашумели? Кто-нибудь будет стучать в дверь и спрашивать, все ли в порядке? «А вы уверены, что хотите, чтобы я туда позвонил?» — спросил портье. — «Сейчас 10:50». — «Да, позвоните!» — Эдди чуть не кричал. Рука, державшая трубку, тряслась. В другой руке словно свили гнездо отвратительно жужжащие осы. Генри снова шевельнулся. «Нет, конечно же, нет». «Хорошо, хорошо», — ответил портье. «Не кипятитесь, друг мой». Послышался щелчок, потом бурчание звонка в номере. «Ну давай, Билл, давай, да...» Внезапная мысль, до ужаса правдоподобная, пришла в голову. «А если Генри сначала заглянул в номер Билла? Или Ричи? Бена? Беф? А может, Генри прежде всего посетил библиотеку? Конечно же, где-то он уже побывал. Если бы кто-то не подрезал крылышки Генри, на полу мертвым лежал бы он, Эдди, и нож с выкидным лезвием торчал бы из его груди точно так же, как сейчас горлышко бутылки Перье вырастало из брюха Генри. А может, Генри навестил уже всех остальных, застав их полусонными, как и его? Может, все они мертвы?» Мысль эта просто убивала, и Эдди понял, что если в номере Билла не снимут трубку, он сейчас закричит. «Пожалуйста, большой Билл», — прошептал Эдди. «Ну, пожалуйста, отзовись». Трубку сняли, и он услышал голос Билла, на удивление осторожный. «А? Алло?» «Билл», — сказал, почти пролепетал Эдди. «Билл, слава богу!» «Эдди?» Голос Билла на мгновение отдалился. Он обратился к кому-то еще, поясняя, кто звонит. Затем вернулся. «Что случилось, Эдди?» «Генри Бауэрс!» Эдди вновь посмотрел на лежащее на полу тело. «Он чуть переместился? Не так-то просто убедить себя, что нет. Билл, он пришел сюда, и я его убил. У него был нож. Я думаю...» Он понизил голос. «Я думаю, тот самый нож, что и тогда, когда мы ушли в канализационные тоннели. Ты помнишь?» «Я помню», — мрачно ответил Билл. Эдди, слушай меня. Я хочу, чтобы ты...